сегодня прямо в шляпе. Среди тонущих произошло короткое замешательство. От Потапова все они, как по команде, отвернулись, держа совет. Разговаривали приглушенно и несколько озадаченно. Наверняка мент. Книжечку предъявит и... Линяем, братва, придурок какой-то. Со стола собирали нехотя, затыкали и прятали в карманах бутылки, чесали, скряхтели, сквернословили, но почему-то не слишком громко, а как бы по обязанности. Во всяком случае, не засиделись. Потом похватали мотоциклы, завели. Поднялся невероятный рев. Все шестеро разместились по сиденьям. И тут началось. На приличной скорости закружились вокруг кафе. Дыма напустили, гаму. Кругов по 20 намотали. Это чтобы в долгу не остаться, выговориться, хоть бы при помощи двигателей. И, наконец, умчались прямиком по заросшей подорожником узкоколейке, шпалы которой давно стерлись до земли, и теперь меж заржавленных рельсов пролегала отчетливая тропа. Потапов молча отобрал у Насти сумку с провизией и также молча направился по бывшей узкоколейке в сторону низкорослого приболотного леса. На тропе, утопленной в шпалы, не успел рассеяться залихватский мотоциклетный дымок. «Иван Кузьмич! А, Иван Кузьмич!» — конючила Настя, едва поспевая за Потаповым. «Чего тебе, Настя?» Не оборачиваясь, Потапов прибавил шагу. «Боишься, что к лешему в гости заведу? А ты не бойся. А ты положись на Потапова. У него опыт. Потапов ориентируется лучше в лесу. Потапов в детстве ходил босиком по рыхлой земельке. Иван Кузьмич, а вы сплетен не боитесь? А вдруг Марии Петровне донесут, что мы с вами в лес ходили вдвоем?» Потапов невольно умерил шаг и все же останавливаться не почел нужным. «Смотри под ноги, Настя, не подверни лодыжку. На руках мне тебя до поезда не донести. А на загорбке не поместишься. Из нашей поездки секрета делать не намерен. Иван Кузьмич, а вы натурально мотаете? Или понарошки на работу не пошли? Небось, отгул взяли? Или как там у вас называется, когда начальство на работу кладет? Что кладет? Ах, да. Ну, так мужики на фабрике выражаются, когда на работу идти не хочется. Или не слыхали про такое? Почаще в курилке надо бывать, чтобы голос народа подслушивать. В курилке я не бываю, потому что не курю. А на работу нынче на полном серьезе не пошел. Не имею права ходить туда. Почему? Считай, что я себя уволил. Отстранил. По собственному желанию. Как не справившегося с должностью, как не соответствующего. Из-за нарушения трудовой дисциплины, то есть за сегодняшний прогул. Из-за грубости с подчиненными, то есть за мелкое хулиганство. По многим статьям, Настя, по многим, если не по всем. Не имею права работать с людьми. Ни морального, ни юридического. Потапов остановился на тропе, поджидая Настю. Интересно. Не так интересно, как неизбежно. Пропустив девчонку вперед и глядя под ноги на стершиеся, перекушенные пешим движением шпалы, Потапов задумчиво потащился за Настей. Однако, идя на буксире, успевал что-то говорить и говорить, словно все эти кабинетные директорские годы принудительно молчал, и только сейчас, выбравшись за город, в предсентябрьские настойные воздухи, напитанные зрелыми запахами трав и листвы, под глубокое густо-голубое небо, заговорил, как задышал, взахлеб, полной грудью. «С резьбы сорвался», — отметила про себя Настя, стараясь идти ровно, не дергаясь и не останавливаясь, не отвлекая Потапова от исповеди, давая ему выговориться, чтобы потом распоряжаться им более рационально. «Думаешь, я работал, Настя? когда директором был.